Глава 21. Катя поежилась. «Самое страшное воспоминание в жизни. Я поняла, сейчас умру. Руками-ногами стала от воды отталкиваться изо всех сил. И под ногами что-то твердое нащупала. Встала, огляделась. Еле-еле сообразила, где нахожусь. Страшное место. Холм Нины». «Это что?» — спросила я. Катя поставила на стол чайник и стала наливать заварку в опустевшие чашки. «Местные старухи детей одной историей пугают. Жила-была девочка Нина, непослушная, ей говорили, не купайся у холма, там водяной живет, утащит тебя. А она пошла, да с собой других ребят повела, из горы прыгнула. Вода разошлась, оттуда раздался хохот, и Нину утянуло на дно. Тело так и не нашли. Случилось все это 1000 лет назад. Но в любой деревне есть своя страшилка для шалунов. Ее веками повторяют, чтобы дети чего не натворили. Но там, где вроде Нина утонула, на самом деле опасно. Омуты, холодные ключи бьют. У людей судороги начинаются. Местные туда не ходят купаться. Дачники или посторонние видят. Бережок песчаный, народу нет и лезут в воду. За лето 2-3 утопленников у холма Нины находят. Я подросла и перестала от ужаса трястись, когда сказку про непослушную девочку слышала. Поняла, там просто река такая. Ничего дьявольского нет. Но в тот день, когда чуть Богу душу не отдала. Господи, вы бы меня видели. Стою в реке на клочке земли, который там не пойми как оказался. Плачу, боюсь, что меня сюда сатана забросил за то, что родители обманываю. Школу прогуливаю. Описалась, обкакалась, молитву «Отче наш» вспомнила, поклялась, что с бабушкой в церковь ходить буду. Только, добрый боженька, выручи меня из беды. Ну и через какое-то время Господь меня надоумил к противоположному берегу плыть. Я добралась до него, побежала, смотрю, где я загорала, дерево сломано. Я знала, что там мелко. Перебралась назад, спешу туда, где одеяло бросила. Под ноги гляжу и вижу. Трава примята, да так, словно ее утюгом прогладили. Я маленькая была, 14 лет, просто ростом удалась. Грудь отросла, выглядела на все 18. Ума никакого, одни шалости в голове, детские, наивные. С одной стороны, жуть, как в тот момент сатаны боялась. Бабушка моя, воцерковленная, по всей программе мне мозг грызла, вечно пугала. Крест не носишь, не молишься, в храм носа не кажешь. Ох, смотри, схватит тебя рогатый. Я только смеялась. Понятно же, сказки это, дьявола не существует. Один раз старушка меня прямо до печени достала. Я ответила ей, сатана меня утащит в ад, пусть придет в избу, мигом ему по башке, папиным топором вмажу. Бабуля руками всплеснула. Акстись, дурочка! Еще услышит он галашка. Сам-то он не явится, козлище пришлет. Злого человека, чтобы тебя погубил. Люцифер губит людей руками других людей. Я бабушке язык показала. Отлично, жду всех в гости. И убежала. Беседа у нас состоялась за неделю до того, что со мной случилось. Я, когда по берегу бежала, поняла. Это нечистый мне режиссера послал. Права, бабуля, дьявол существует. Ужас мой словами не описать. В таком состоянии надо домой нестись, а я кинулась к месту, где загорала. Почему меня туда понесло? Книга «Анжелика и король» была библиотечная. На нее выстроилась очередь. Томик давали только на пару дней, его вернуть надо было. А у меня в году одни тройки, по русскому литературе 2 выходило. Мать еле-еле училку упросила удовлетворительно мне поставить. Педагог, в конце концов, смилостивилась. «Ладно, но ваша лентяйка должна за лето весь список литературы прочитать. Спрошу с нее строго. Если Екатерина задание не выполнит, плохо ей придется». Мама мне запретила телек смотреть, журналы в руки брать, орала. «Увижу, что любовный роман из библиотеки принесла, так выдеру, что неделю не сядешь». Сатану я ужас как испугалась. Но маму сильнее боялась. Прибегу домой, а потом кто-нибудь найдет на пляже подстилку, книгу, мои вещи и принесет, отдаст маме. Та увидит, чем я в ее отсутствии занималась. На пляж усвистала, роман любовный прихватила. Получу таких лещей. Надо все самой унести. Добегаю до места, где ко мне режиссер приставал. Ничего, пусто. Вот когда я струхнула, прямо всю заколотила от ужаса, аж холодный пот прошиб. Библиотекарша домой к нам придет, нажалуется, что я книгу потеряла. Мать меня убьет. Но одновременно я сообразила. Сатана тут ни при чем. Трава-то как примята, а? Похоже, кто-то вовсе не дьявол, а человек долбанул меня по башке, а потом, пока я в бессознанке валялась, на пледе оттащил меня к холму Нины, да в речку скинул. Надо вернуться туда. Вдруг книга там. Ох, и жутко мне было, ноги не шли. Но еще страшнее, если библиотекарша маме нажалуется. И я побрела опять к холму Нины. Гляжу, на траве мое одеяло. На нем Анжелика и король. Что вы думаете по этому поводу? Девочку начали бы искать, пошли бы на речку, нашли бы около опасного места подстилку, томик и... Начала я. Катя перебила меня. Решили бы, что безобразница в очередной раз взрослых не послушалась, пошла купаться туда, где запрещено. Я в подростковом возрасте была головной болью родителей. Все наперекор им делала. Из вредности. Домой в тот день я еле живая пришла. Мне невероятно повезло. Родители были на работе. Бабушка подалась в райцентр за покупками. Автобус к нам в деревню 2 раза в день заруливал. В полдень и в 8 вечера. Я помылась в летнем душе. На голове сзади шишку нащупала, здоровенную. Чаю попила и спать завалилась. В 8:30 меня бабуля разбудила. «Давай кричать!» «Огород не полила, а кур не покормила, жука с картошки не собрала, дрыхнешь без задних ног, небось, носилась весь день, задрав хвост с подружками». Я никому ничего про свое приключение не сказала. Молча бабулю выслушала, пошла за ведрами. Тошнило меня не по-детски, голова кружилась. Очень мне плохо было. «Почему отцу не пожаловались на Горкина?» — удивилась я. Катя улыбнулась одной половиной рта. «Вам, москвички, не понять. Это село, пусть и недалеко от столицы, но деревня, и нравы в ней соответствующие. Никита — лучший друг генерала. Прямо как брат он был Носкову, а тот — местный царек. Геннадий Сергеевич селу сначала водопровод, потом газ выбил. Для тех, кто на земле живет, эти элементарные удобства — райское блаженство. К колодцу не надо ходить, только наполив ведрами из бочки черпать. Баллоны не менять, дровами, углем не топить. Наши генералу и всем его близким, Горкиным, в ноги кланялись. Кто мне поверит? Родители первые зуботычин дадут. Не клевещи на хорошего человека. Я в те годы была жуткая лентяйка. Все, что угодно придумаю. Лишь бы по грядкам не ползать с консервной банкой, когда жуков колорадских складывать велели. Я прямо слышала, как мать вопит. День пробегала, скумекала, сейчас тебе за гулянку вместо работы вмажут. И наврала про Никиту Сергеевича. Нужна ему девчонка деревенская. У него в городе актриса одна другой краше. Не тебе, селедки тощие, чита. Да из реки под холмом Нины никто сроду не выплыл. А у тебя, значит, получилось. И наподдаст мне ремнем. Голова у меня 2 месяца болела. Тошнила, шишка не уменьшалась. Я бейсболку надеть не могла, так было больно. Спасло то, что волос у меня на 5 овец, кудрявые они. Под копной незаметно, что на затылке здоровущая блямба. Так мне плохо было, что в глазах двоилось. А потом постепенно прошло. Когда Дуся погибла, я сразу поняла, кто меня тогда на берегу ударил и утопить хотел. «Кто?» — спросила я. «Витя, сын Никиты Сергеевича», — мрачно пояснила хозяйка. На месте преступления его Елена видела. Сестра. «О, это такая история!» «Можете рассказать?» — попросила я. Костик, сын генерала от первого брака, и Витя были лучшими друзьями. «Не разлей вода», — завела Катя. Внешне Костя не такой красавец, как Витька, но профессиональный охмуритель. Витя по натуре молчун, Костя за двоих говорил. Оба парня холостые, с машинами, Не пили, не курили спортсмены из богатых семей. У каждого свой маленький бизнес. Вот кому-то мужья достанутся. Генерал с женой воцерковленные. Он каждое воскресенье в Антоновск в храм ездил. Она реже каталась. А Виктор с Носковым всегда был на службе. Генерал — его крестный отец. Как только лето начиналось, младший Горкин к Носковым перебирался. И жил у них до сентября. Раиса и Никита Сергеевич приезжали на субботу-воскресенье, а то могли и неделями жить. Почему нет? До Москвы рукой подать, воздуху поительные, грибы, ягоды, рыбалка. Гости никого не стесняли. Им отдали маленький дом, хотя он на самом деле большой. 6 комнат, кухня, 3 санузла. Ну, все хорошо у них было. А потом беда, ворота открыла. Как-то раз генерал с женой улетели за границу. Тут сказать надо, что Лидия прислугу не приглашала. Сама с хозяйством управлялась. Наши только удивлялись, как она одна и дом убирает, и готовит, и стирает. Лида попросила Горкиных у них пожить во время своего отсутствия. Почему? Кошки у генерала были. 3 штуки. Не шатуньи, домашние, из особняка редко выходили. Их кормить надо, а кто этим займется? Просить деревенских? Бабы любопытные, по всем этажам пройдут, в шкафы-буфеты нос засунут, еще фото сделают. Телефоны с камерами тогда уже появились. Село будет генеральский быт обсуждать. Вот Лида и пригласила Раису, Лену, Никиту Сергеевича и Витю. Те приехали, поселились, как водится, в гостевом доме. Режиссеру с женой на работу надо. Уезжали они после полудня, возвращались поздно. Витя и Елена тоже в Москву катались. Старшие Горкины не всегда ночевать возвращались. Виктор исправно прикатывал, и Лена тоже. У парня был автомобиль с затемненными стеклами. Один он приехал или нет, непонятно. А у Носковых в доме Костя и его сводная сестра Люся остались. Девочке в тот год 17 или уже 18 исполнилось. Костя, ясный день был, намного старше. Забор вокруг участка кирпичный, сплошной. Чего да как на участке творится, только с вертолета можно увидеть. Но запах шашлыка, смех, веселый разговор — все это свидетельствовало, что компании развлекаются. А уж сколько там народа, какой он, неясно. Все всегда было прилично, не буянили. Ну, подумаешь, музыка играет. Так Витя, Костя, Лена и Люся не семейные, молодые. Погулять им охота. И вдруг...